Ночь в Сибири. Влюбленность и полет в Сибирь. Я просто хочу тебя поцеловать. Я уже упоминала, что на съемках безумно влюбилась в продюсера фильма Эрика Марковича Вайсберга. Он был гораздо старше меня, где-то на 23 года. Это был очень красивый мужчина, порядочный, воспитанный человек, джентльмен. Он ничего не предпринял для того, чтобы у нас случился роман. Просто в один из вечеров, когда я была в очень хорошем настроении, и страхи и волнения покинули меня опять же под воздействием кое-чего, я очень уверенно, быстрым шагом подошла к нему, схватила за руку и просто увела на глазах у всех. Был Кончаловский, были все. И так это произошло, но не по его инициативе. Хочу сказать, что человек он был очень семейный, приятный и очень порядочный. Я никогда не забуду, с какой любовью и восторгом он говорил о своих детях, о Марюсе, которому тогда было 5 лет, и он называл его «мой любимый батон», и Юргосе, который был постарше. В дальнейшем я встретилась с этими ребятами уже в Лос-Анджелесе, а в то время он мне сразу сказал, что семья для него – это святое. Никогда не забуду, как мне было грустно и как по-детски тупо ревновала я его, когда он однажды признался, что его жена Данга сказала ему: «Надо же, какой у тебя, однако, хороший тренер появился!» Это мне объяснило, что Эрик Маркович продолжал свои отношения с супругой. Но во время съемок «Сибириады» моя влюбленность так листала меня по щекам и не давала спокойно жить, что когда снимали в Сибири, я решила полететь на съемки, хотя в 3-й и 4-й сериях не участвовала, чтобы сделать Эрику сюрприз. Я прилетела глубокой ночью, села на какой-то огромный тяжелый грузовик с такси тогда, да еще ночью, очень было плохо, и уговорила водителя вести меня в эти дебри. Мы с ним ехали 1.5 часа по разбитой дороге, которая нас бросала слева направо и справа налево, но доехали до этой гостиницы. Ранним утром я постучала к Эрику в номер и сказала: «Я ничего от тебя вообще не хочу. Я просто хочу тебя поцеловать. Я приехала для этого». Я просто его поцеловала и вышла из комнаты, потому что внизу люди уже собирались для завтрака. Боже мой! Что было с Андреем Сергеевичем Кончаловским, когда он увидел меня? Мне даже показалось, что он взревновал чуть-чуть. Господи, бедная Сибириада! Чего у нас только не было! Как они со мной мучились! Спасибо большое, что все прошло, и что все как-то нормально, и все как-то нормально друг к другу относятся и любят друг друга. Это невероятно!